Кристина Юраш. Униженная жена генерала Дракона. Глава первая. «Я хочу, чтобы ваша драгоценная супруга встала на колени и стала для меня живым троном». Голос Лилы звенел, как бокал, брошенный на пол. Сладко, ядовито, триумфально. Она сделала паузу и положила руку на свой живот. Жест был театральным, но пальцы ее слегка дрожали. Потом она поймала мой взгляд и улыбнулась. Улыбка была широкой, победной, но в глазах мелькнуло что-то еще. Страх. Глубокий, животный страх женщины, которая знает. Ее ценность в этом животе. Значит, слухи не врали. Она сделала то, чего за 20 лет брака не удалось сделать мне. Она забеременела. И теперь ее единственная задача — выжить. Выжить, пока ребенок не родится. Выжить, пока Вальсар не найдет новую игрушку. Выжить, пока двор не решит, что она слишком много себе позволяет. Ее триумф был хрупким, как мыльный пузырь, и она это знала. Поэтому и решила раздавить меня, чтобы укрепить свою позицию, чтобы показать. Она не просто любовница, она — мать наследника. «Я победила. Слышишь, принцесса, я тебя уделала», — читалось в ее взгляде. Но было там и другое. Годы. Годы, когда она, красивая, молодая, талантливая, стояла в тени. Годы, когда ее называли фавориткой, игрушкой, временным увлечением. Годы, когда она кланялась мне, хотя знала, что я — бесплодная пустышка, а она — живая, яркая, желанная. «Сегодня все увидят, кто по-настоящему владеет сердцем принца», — кричал ее взгляд. Но еще громче он кричал. «Сегодня все увидят, кто достойно быть здесь. А ты? Ты всего лишь напоминание о его неудаче». «У меня ведь сегодня день рождения. Ты сам сказал, что я могу просить все что угодно. Бриллианты — это так скучно. Вот я и выбрала свой подарок», — улыбнулась она, а я почувствовала, как по телу пробегает дрожь. Немыслимо. Невозможно. Такое не приснится даже проповеднику, первооткрывателю новых земель в малярийном бреду. Я знала, что принцессы и принцы не разводятся, не принято в королевской семье. Так что единственным способом развода для меня было покинуть дворец вперед ногами под грустную музыку. «Или что?» — спросила Лила, глядя на моего мужа. «Вы возьмете свои слова обратно, ваше высочество?» Мир застыл. Придворные превратились в тени. Я знала, что происходит. Лила боялась. Не меня. Их. Боялась упасть вниз. А еще она знала, что у нее очень мало времени, чтобы расчистить себе путь. Ровно до того момента, пока ребенок не издаст первый крик. И тут мой муж кивнул. Без колебаний, без гнева, без стыда. Просто кивнул, как будто его попросили подать вино, как будто речь шла не о его жене, а о старом, никому не нужном стуле. В его взгляде не было ненависти, было усталое презрение, как будто я — надоевшая обязанность, которую он вынужден терпеть 20 лет, как будто мое существование — постоянное напоминание о его собственном бессилии перед отцом, перед долгом, перед королевством. Весь зал замер. Не от ужаса, от восторга. «Вот это спектакль!» — читалось в их глазах. Эти люди в шелках и драгоценностях ждали этого момента. Ждали, когда меня, принцессу Эльдиану, опустят на уровень пыли под их башмаками. 5 минут назад я шла по этому залу и по лицам этих придворных читала свой приговор. Раньше я видела в их лицах почтение, желание угодить. Сегодня — пустоту и насмешку. Кто-то при виде меня отворачивался, опускал глаза, как будто мое имя уже отстирали от гобелена. Как будто уже знали, чем закончится этот праздник, на который я даже не собиралась приходить. Ну еще бы. Какая дура попрется на день рождения любовницы своего мужа? Поначалу ничто не предвещало беды. Шумный праздник отлично проходил без меня. Я закрылась в своих покоях, думая о том, что быть бездетной принцессой гораздо хуже, чем я предполагала. Если в том мире, в котором я жила раньше, вопросом «когда родишь» меня донимали только родственники, то в этом мире, куда я случайно попала, сама не зная как, меня донимало целое королевство. Казалось, каждый, будь его воля, задрал бы мою юбку и спросил. «Ну как, наследник скоро? Он вообще планируется?» Я чувствовала, что время замедляется. Меня позвали к трону. Стиснув зубы, я шла вдоль рядов придворных, предвкушающих веселье. «Ну что, старая, дожила?» — шептались придворные дамы за веерами. «Сама виновата, не родила наследника». «А, ну да, это же так просто, мать его, итить. Взяла и родила, вынула и положила. Одну минутку, через час я вам всем рожу, не уходите далеко». Я, как и подобает принцессе, жене дракона, присела в глубоком реверансе. Губы сами выдавили фразу, которую я произносила 20 лет как мантру, как проклятие. «Служу вам всем сердцем, всей душой и всем телом, о мой дорогой муж. Да сгорит и вальсар со своим всем телом», — подумала я, чувствуя, как едва сдерживаю панику. «Твое все тело последние 5 лет искало тепло не в моей постели». «У меня устали ножки стоять», — томно вздохнула Лила, поглаживая свой драгоценный живот. «Мне нелегко носить под сердцем маленького дракона». 20 лет. 20 лет я пила горькие зелья, терпела ритуалы лекарей, слушала, как меня называют бесплодной. 20 лет я смотрела, как мой муж отворачивается. А этой? Этой хватило полгода, чтобы стать надеждой королевства. «Неужели он согласится?» — мелькнуло в голове. «Он же дракон, он же мой муж, и это уже переходит все мыслимые и немыслимые границы».